People love a mystery. Узнайте правду о самых значимых событиях в истории человечества. Мы расскажем вам обо всем в мифах и загадках сегодня в 20:00 на канале Viasat History. Out of all these hundreds of thousands of ancestors that you have, they all came down to one point, which was you. Well, if we could try and find out some reason for why one is like one is, then it's quite interesting. How you start off is not how you need to end up. Meet the ancestors. Призоносный цикл от BBC. Кто ты такой? По воскресеньям в полночь на канале Viasat History. Марта 68 года примерно 80 тысяч демонстрантов собрались на Трафальгарской площади, традиционном месте Лондона, где проходят политические дебаты, чтобы услышать речи, осуждающие американское вторжение во Вьетнам. Актриса Ванесса Редгрейв была среди толпы во время мирного марша по Вест-Энду. И на самой площади все развивалось довольно спокойно. Это была первая лондонская демонстрация против войны во Вьетнаме, и она привлекла широкие массы протестантов из различных политических направлений. Но во второй половине дня несколько сотен демонстрантов внезапно, без всякого предупреждения, покинули основную массу протестантов, чтобы отправиться на площадь Гросвеннер к посольству США. Но полиция была предупреждена. Она оказалась там раньше. Не было и речи о том, чтобы допустить демонстрантов к зданию посольства. Путь был перекрыт рядами полицейских, часть которых была на лошадях. То, что последовало дальше, стало самым большим беспорядком на улицах столицы за последние десятилетия. Триста человек были арестованы, 117 полицейских и множество демонстрантов получили ранения. Позже, в октябре того же года, примерно четверть миллиона людей организовали в Лондоне повторную акцию протеста. Но уроки были уже извлечены. Насилия почти не было. Битва на площади Гросвеннер стала последней. Oh! Nous volions méchamment meilleur. Июня 1948 года. Только Европа оправилась от войны, как началась следующая – Холодная война. Канал Viasat History покажет вам послевоенный Берлин и расскажет об очень важном событии, которое сформировало современную Европу. Берлинский воздушный мост. Скоро на канале Viasat History. Congratulations on this very real achievement. How do you feel about having the longest run ever in the land of theatre? Well, naturally, I think it's wonderful. Все читали «Смерть на Ниле» и «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Но кто знает, что она была отличным археологом и путешественником? Мы попытаемся пройти по пути знаменитой писательницы. «Следы на песке» в поисках Агаты Кристи во вторник 20:00 на канале Viasat History.